Глава вторая. Он проснулся. Вот уже второй день он старшеклассник, и совершенно ничего не изменилось. Он просто начал посещать старшую школу, и, конечно, земля от этого вращаться не перестала. Он слегка умылся, поскольку должным образом мыться он будет позже, и надел свою обычную одежду. Затем он спустился в столовую и увидел, что Миюки начала готовить завтрак. «Доброе утро, Миюки. Рановато ты сегодня встала». Начинался рассвет, и лучи весеннего солнца еще не показались из-за горизонта. Идти в школу было еще слишком рано. Первый урок начинается точно в 8 утра, а дорога до школы, как правило, занимала около получаса, так что было бы идеально выйти из дома в 7:30. Приготовить и съесть завтрак, убрать за собой. И если учесть время для всего этого, то нужно добавить еще час. «Доброе утро, Анисама. Пожалуйста, угощайся». «Спасибо». Она протянула ему стакан свежевыжатого сока. После искренних слов благодарности юноша залпом опустошил стакан, а затем вернул его в протянутую руку Миюки. Все привычки Тацу девушка знала просто великолепно. Когда он уже собрался сказать «я ухожу» своей младшей сестре, стоявший за кухонным столом, руки Миюки остановились, и она обернулась. «Анисама, на самом деле я планирую сегодня пойти с тобой». Сказав это, она подняла корзинку с бутербродами. Похоже, было правильнее сказать, что она закончила готовить завтрак. Вместо начала готовить завтрак. «Я не возражаю, но ты пойдешь в своей форме?» Спросив это, он посмотрел на школьную форму под ее фартуком, которая резко контрастировала с ее рубашкой. «Я еще не сообщила сенсею о своем поступлении в школу. Также я больше не могу участвовать в твоих тренировках, Анисама». Таким был ответ Миюки. Причина, по которой она переоделась в школьную форму в такую рань, показать ему, что она выглядит как старшеклассница. «Понял. Миюки, тебе нет необходимости участвовать в тех же утренних тренировках, что и мне. Но мастер будет рад видеть тебя. Хотя я надеюсь, что он не сойдет с ума от чрезмерной радости». «Если это случится, тогда, Анисама, пожалуйста, защити меня». Его младшая сестра кокетливо подмигнула, вызвав на лице Тацу невольную улыбку. В прохладном и освежающем воздухе раннего утра молодая девушка на роликах скользила вверх по склону дороги, ее длинные волосы и юбка развивались на ветру. Не отталкиваясь ногами от земли, чтобы поддерживать движение, она поднималась по пологому, но длинному подъему вопреки силам гравитации. Скорость Миюки, вероятно, достигала 60 км в час. Тацу и от нее не отставал. Хотя он просто бежал, каждый его шаг достигал 10 метров в длину. Молодой человек был очень сконцентрирован на беге, в отличие от девушки. «Может, мне замедлиться немного?» «Не надо, мы уже на тренировке». Спрашивая, Миюки развернулась и скользила назад на одной ноге. Тацуя же ответил, не теряя при этом дыхания, несмотря на очевидную усталость. В их обуви не было никаких устройств, приводящих их в движение. Излишне говорить, что такая скорость была магическим эффектом. Миюки использовала магию, которая уменьшала действие силы тяжести и позволяла ей реагировать на изменение угла наклона дороги, двигаясь к месту назначения. Тацуя использовал магию, которая усиливала ускорение и замедление, возникающее во время бега. Также он использовал магию, которая ограничивала его движение вверх, чтобы не дать ему прыгнуть слишком высоко. Оба использовали простую комбинацию заклинаний движения и ускорения. В результате их простоты не только Миюки, но даже Тацуя, который смог поступить лишь на второй поток, мог поддерживать постоянный вызов магии. В данной ситуации невозможно было определить, какая магия была более сложна. Та, которую использовала Миюки, обутая в ролике, или та, которую использовал Тацуя, бежавший на своих ногах. С одной стороны, ролики упрощали движение, и казалось, что Миюки было легче. Но то, что она не использовала свои ноги, означало, что она должна была постоянно контролировать свой вектор движения с помощью магии. С другой стороны, Тацуя мог изменять направление движения с помощью своих собственных ног. Тацуя должен был перед каждым своим шагом активировать заклинание, а Миюки не могла ослабить контроль над своим заклинанием ни на секунду. Каждый из них подвергал себя совершенно разным тренировкам. Место, в которое они направлялись, располагалось на вершине невысокого холма, находившегося в 10 минутах от их дома, с их текущей скоростью. Если использовать одно слово, чтобы описать это место, то это слово будет «храм». Однако собравшиеся там люди не были похожи ни на священников, ни на монахов, ни даже на послушников. Возьмем на себя смелость придумать достойный эпитет для этих людей. Практикующий аскетизм или солдаты-монахи. Храм был окутан атмосферой, жестокой по отношению к девушкам, особенно юным, которые испытывают такой страх, что даже не могут к нему приблизиться. Однако Миюки проскользнула без малейшего колебания. Но спокойной и расслабленной ее назвать было нельзя. Напротив, в ее голове много раз прозвучало «все в порядке». Что же до Тацуи, он вовсе не прошел через ворота в прежнем темпе. Нет. На самом деле он наткнулся на агрессивный прием. Когда кто-то приходит сюда, он должен пройти спарринг с одним из учеников храма. Но сейчас у входа собралось около 20 учеников среднего и низкого уровня, которые напали на Тацуи одновременно, а не по очереди. Это было необычно. «Миюки-кун, давно не виделись!» Веселый голос, что внезапно прокричал эти слова, исходил из-за спины Миюки, стоявшей во дворе главного здания храма, в то время как она озабоченно смотрела на старшего брата, зажатого в плотной массе людей. «Сенсей, пожалуйста, прекратите скрывать ваше присутствие и незаметно подкрадываться к нам, ведь мы пришли именно к вам!» Несмотря на всю бдительность, подобные вещи происходили так часто, что перестали быть для Миюки шоком, вызывая у нее лишь раздражение из-за потерянного времени. «Миюки-кун, ваша просьба не прятаться, просто невыполнимое задание. Я шиноби, скрываться – мое основное занятие». Его черное одеяние монаха и чисто выбритая голова очень подходили данному месту. Но в то же время невозможно было понять, сколько ему лет. Его можно было охарактеризовать исключительно как постороннего. И несмотря на монашеские одежды, поверить в то, что он монах, было невозможно. «В наше время не существует профессии ниндзя. Я хочу, чтобы вы как можно скорее исправили это недоразумение». Миюки пыталась серьезно оспорить его точку зрения, но... «Ай-ай-ай, не ошибитесь, называя нас ниндзя. Мы настоящие шиноби. Это традиция, а не профессия». Он ответил, грозя пальцем, что, в общем-то, было довольно грубо. «Мы уважаем вашу профессию, поэтому, пожалуйста, заканчивайте эту вашу таинственность. Почему сенсей такой?» Она попыталась правильно подобрать слова, но сдалась. В любом случае, это было бы бессмысленно, так как она знала этого человека достаточно долго. Этот мнимый монах, ну, на самом деле, у него была квалификация подлинного монаха. Коконоэ Якумо был самопровозглашенным шиноби, или говоря общепринятыми терминами, пользователем ниндзюцу. По его утверждениям, он обнаружил способ развить физические способности далеко за пределы нормы, объясняя это древней магией. В то время, когда магия стала объектом научных исследований, но все еще скрывалась от общественности под видом фантастики и домыслов, было выяснено, что такие искусства, как ниндзюцу, были не просто средневековыми боевыми искусствами, а целыми формами магии. Тем не менее, о подобных вещах правильно было бы думать как о некоем таинственном искусстве. Естественно, так же как и о других магических системах, легенды не говорили всей правды. Рассказы о пользователях ниндзюцу описывали их скорость и техники. Коконоэ Якума, которого Миюки называла сенсеем, а Тацуя мастером, освоил традиционные для ниндзюцу умения. Но несмотря на его монашеские одежды, впрочем, просто кричавшие о лжи, Его внешность и место проживания указывали, что у него просто не было чувства приличия. «Это форма первой старшей школы?» «Да, у нас вчера была церемония поступления». «Ясно, ясно. Довольно милая». «Сегодня у нас начинаются занятия и...» «Это разновидность новенькой зеленой формы, чистая и аккуратная. В ней есть некоторый скрытый шарм». «А...» «Почти как бутон цветка, собирающийся раскрыться. Ах да, Мое, это точно Мое! Ак!» Напряженность Миюки сильно возросла, и она начала медленно отступать. А Якума внезапно развернулся, подняв левую руку над головой. «Жих!» – раздался звук проносящейся руки. «Мастер, вы напугали Миюки. Не могли бы вы немного успокоиться?» «Неплохо, Тацуэ-кун! Взял меня в захват, атаковав со спины!» Заблокировав правую руку Тацуэ своей левой, Якума атаковал его справа. Прочертив рукой в воздухе подобие восьмерки, он в последний момент смог поймать кулак, почти достигший его бока. Развернувшись лицом к противнику, Якума с видимой легкостью сделал двойное сальто вперед с целью ударить Тацуэ кулаком в затылок. Но тот ловко выкрутился и увернулся. Разрыв между ними сократился. Зрители дружно ахнули. В какой-то момент этих двоих окружила толпа людей. Якума и Тацуэ обменялись новыми атаками. Миюки же тревожно сжимала руки.